Валаамский монастырь, преобразившийся при игумене Дамаскине, в разные годы посещали и другие известные люди. Художники Васильев, Балашов, Шишкин, до сих пор жива шишкинская сосна, Клод, Куинджи, Коровин, Рерих, поэты и писатели Тютчев, Муравьев, Апухтин, Лесков, Случевский, Немирович Данченко, композиторы Чайковский, Глазунов, философ Соловьев, химик Менделеев, геологи Иностранцев и Миклуха Маклай, а также Ленрот, составитель Калевалы. Привлекало всех этих людей на Валаам, конечно, не только удивительная валаамская природа и микроклимат, но и желание приобщиться к тишине монашеской жизни. И, пожалуй, одно из важных мест на острове, где эту тишину можно пережить, это аллея одинокого монаха на игуменском кладбище. Эта аллея, спускающаяся от церкви во имя всех отцов преподобных в подвиге просиявших к выходу с кладбища, такая узкая, что между двумя рядами высоких елей можно действительно пройти только в одиночку. Но, присоединив свою молитву к тем, кто шагал по этой молитвенной тропе до тебя и пройдет после. Итак, мы покидаем игуменское кладбище, поклонившись похороненным рядом с архимандритом Дамаскином, управлявшим после него обителью настоятелем, игуменом Виталию Пафнутию Павлину. Напротив могилы отца Дамаскина похоронен его ученик и многолетний наместник обители игумен Иоаннафан, который осуществил задуманное отцом Дамаскином дело — строительство нового Преображенского собора. Возвращаясь с игуменского кладбища к главной усадьбе, мы услышим от нашего экскурсовода рассказ об истории монастыря в 20 веке. В войну 1914 года свыше 600 человек монастырских насельников призвали на военную службу. Из скитов полноценная жизнь сохранялась во Всехсвятском и Предтеченском. После Октябрьского переворота в 1917 году Финляндия получила независимость. Валаам оказался на ее территории, что сохранило на время обитель. 1918 год был одним из самых трудных для монастыря. Голод, конфискация финскими войсками монастырского имущества. С ноября 1918 года монастырь находился в ведении Финляндской православной церкви, ставшей автономной и перешедшей в юрисдикцию Константинопольского патриархата. В сложных политических условиях, чтобы не прослыть русской, финляндская церковь стремилась активно проводить реформы, подчеркивать свою самостоятельность. Она приняла новый календарный стиль, западную пасхалию, непризнаваемую православным миром. В сентябре 1925 года, во время визита на Валаам, возглавлявшего финляндскую церковь епископа Германа, прозвучало окончательное требование принять новый стиль. Значительная часть братьев отказалась сослужить с ним и греческим митрополитом Германом, стремясь придерживаться церковных канонов. Начались гонения. Ряд монахов были высланы в отдаленные скиты, лишены должностей. На службу они стали собираться в гончарной мастерской, которая стала их церковью. Другие должны были вернуться на верную гибель в СССР. Некоторые перебрались в Сербию. Изгнанные иноки принесли традиции Валаама в разные части мира. Европейские страны, Соединенные Штаты Америки, Марокко. Печальное разделение братьев сохранялось до 1946 года. К 1925 году в обители осталось приблизительно 400 человек, из них 70 иеромонахов и 40 иеродиаконов. Около 100 наемных рабочих разрабатывали лес. Раньше у православных карел был обычай перед женитьбой помолиться на Валааме и потрудиться в пользу обители. Прачечной и огородами занимались 25 богомолок, оставшихся на острове и образовавших свою монашескую общину.